Глава третья. Дуня чуть ли не с победным воплем индейца выскочила из терема во двор. Свобода! У нее даже перехватило дыхание от морозной свежести после спёртого воздуха в княгининой горнице. Следом за Дуней выбежала сенная девушка. Она тревожно оглядела двор, пытаясь увидеть дядьку княжича. И облегченно выдохнула, поняв, что не опоздала. Был бы урон чести княжичу и его дядьке, доведись им ждать прислугу и внучку дьяка. Не успела девушка спуститься с крыльца, как из дворца выскочил княжич и начал озираться. Дуня и Иван Иванович встретились взглядом и, рассмеявшись, в припрыжку побежали к кремлевскому меднику. Особо разогнаться не получилось. Дуня первая поскользнулась и упала. Из-за длинных юбок быстро встать не смогла, и пришлось княжичу поднимать ее. Пока возились, подошли дядька-боярин Никифор Палка с девушкой-княгиней. И далее уже бежать стало невместно. По пути Дуняша объясняла, что им необходим лист меди, а уж из него... «Это у медника есть», — сразу же кивнул княжич. «Вырезать несколько деталей и спаять их». «Вырежет и соединит», — уверенно подтвердил мальчишка и, остановившись перед входом в большую избу, находившуюся на территории Кремля, потребовал более точного объяснения. Дуня нашла щепочку и начала чертить на снежной дорожке, какие детали ей понадобятся. «Круг. Это будет основа», — княжич кивнул. «Шесть или семь полосок, которые мы скрутим в кольца, присоединим к плоскому кругу и потом поставим в эти колечки свечки». Княжич вновь кивнул. Ничего интересного девчонка пока не сказала. Такое он видел в церкви. «Нам понадобится поставить в центре тарелки палочку. Будет красиво, если сделать ее в виде деревца или башенки. А можно изобразить ползущую вверх змею. Но главное, чтобы она держала другой круг на своей верхушке». Дуня воткнула в снег щепочку и накрыла ее ладошкой, поняв, что на снегу ей не удается придать необходимый объем картинки. Княжич нахмурился, не понимая, в чем забава. Он видел основу, прикрепленную к ней палку, и на палке должно удержаться что-то вроде тонкого блюда. «А при чем тут свечки?» Дуня вновь бросилась чертить на снегу. «Второй круг мы чуть надрежем по краям и руками придадим вогнутую форму, чтобы получились лопасти, как у мельниц. Я покажу, как». «Ты обещала, что покажешь, как можно использовать воздух, а не ветер», — насупившись, уточнил мальчик. Дуня удивленно посмотрела на него, пытаясь разграничить в своей голове понятие воздуха и ветра. Для нее одно не существовало без другого. Да она вообще не задумывалась об этом. А вот для княжича, похоже, была разница. Видимо, ветер был для него силой, а воздух... Да, судя по всему, воздух был для него ничем, пока она не влезла со своими определениями разного воздуха. Ей захотелось обозвать княжича занудой и угнетателем вдохновения, потому что, вдаваясь в пространные объяснения, теряешь творческий зуд. Но тут он строго спросил ее: «При чем тут воздух?» Иван Иванович ткнул пальцем в чертеж на снегу и требовательно посмотрел на Дуню. «А при том, что когда мы зажжем маленькие свечечки, то воздух возле них нагреется и начнет подниматься». Дуня выжидающе посмотрела на мальчишку, ожидая вопроса, почему теплый воздух поднимается. Но княжич молчал, и она торжественно закончила. «И раскрутит наш надрезанный круг». Дуня потерла ладошками онемевшие от холода щеки и, шмыгнув замерзшим носом, добавила: «Будет красиво, если мы по краям лопасти прицепим медные палочки или крошечные фигурки на нитях. Как будто дети на карусели катаются». «Карусель, говоришь?» Княжич посмотрел на Дунин рисунок, почесал бровь и переспросил: точно огоньки раскрутят карусельку?» «Вот тебе крест!» «Идём!» — велел княжич и шагнул в избу. Дядька и сеная девушка внимательно прислушивались к объяснению боярышни, но ничего не поняли. Никифор хмуро посмотрел на бестолково хлопающую глазами девушку княгини и поспешил за княжичем, уже вошедшим в избу. Грозно взглянул на оторопевшего медника, искавшего повод выпроводить его подопечного, и приготовился за всеми наблюдать. Мастер выслушал княжича, боязливо посмотрел на стоящего в стороне молчаливого боярина дядьку, отложил свою работу и вместе с помощниками быстро начал резать требуемые детали, сгибать и спаивать. Не прошло часа, как перед ребятами стояло блюдо с размещенной по центру елочкой, собранной из треугольничков, а на верхушке был осторожно водружен изрезанный круг с висящими на медных струнах звездочками. «Теперь свечи!» Довольная полученным, потребовала Дуня. «Так нет свечей!» Растерянно ответил помощник мастера. И тут все засуетились, забегали. Через 5 минут сын медника принес свечки, и все столпились возле поделки. Поставили свечки в колечки и зажгли их, и замерли. Сначала ничего не происходило, а потом верхний круг как закрутился. «Эх, сюда бы прикрепить бубенцы!» — показала Дуня на елочку. «И тогда звездочки, задевая их, издавали бы звон». «Лепо-то как!» Одновременно выдохнули дядька княжич и мастер, а маленький Иван Иванович не отрывал глаз от игрушки. Даже наскоро отполированная медь сияла в отсвете огоньков и усиливала настроение волшебства. А волшебством для княжича стало то, что он буквально сам, своими руками, сотворил интересную вещицу. Вот совсем недавно не было ничего, а сейчас вот она, крутится и наполняет душу радостью. «Ежели деревце каменьями украсить?» — предложил дядька и даже зажмурился, представив, как будет красиво. «Если вместо звездочек прикрепить птичек, то...» Теперь уже зажмурился от дивного видения медник. «А если не из меди сделать, а из серебра или из золота? Царский подарок!» Фонтанировал идеями дядька княжича. Неожиданно для всех маленький Иван Иванович заревновал свою игрушку и, дунув на свечи, сгреб все себе. «Моё!» Серьезно глядя на всех, заявил он, а потом повернулся к Дуне. «Бежим, матушке покажем, что мы придумали!» «Ага!» — согласилась Дуня, поскольку замерзла. Поначалу ей было жарко в избе, но мастер из-за гостей перестал следить за очагом, и мастерская быстро выстудилась. Княжич совершенно не желал передвигаться по двору чинно и с достоинством, заставляя по этому поводу ворчать сопровождавшего его Никифора. Дуню же уговаривать не надо было. Она приподняла подол и понеслась впереди всех, чтобы отогреться. Вбежали в жилую часть дворца, там их обоих раздели, и они поскакали по ступенькам на женскую половину. Дуня торопилась к Маше, а княжич — к маме и бабушке. Ворвавшись в горницу, где продолжали рукодельничать приглашенные девушки и исполняющие разные обязанности при тереме боярыни, княжич с порога заорал. «Матушка, смотри!» Он сделал несколько шагов, но остановился, быстро окинул взглядом помещение и, не увидя бабушки, помчался прямо к матери. Княгиня, увидев в руках сына необычный предмет, отложила рукоделие и заинтересованно следила за приготовлениями Ванюши. Наталья и две другие близкие Марии Борисовне боярыне с улыбкой смотрели на сосредоточенного княжича и встали так, чтобы остальным присутствовавшим в горнице ничего не было видно. Мало ли, какую забаву он удумал. Так они прикроют его, ежели нехороша придумка будет. Дуня не следила за ними, и обратила на это внимание, только когда услышала недовольные шепотки любопытствующих девиц. Тогда и Маша прекратила ее отчитывать за то, что она сбежала с княжичем и болталась с ней весь где столько времени. «Ах!» — раздалось слаженное восклицание возле княгини, и рукодельницы толпой рванули поближе, чтобы все-таки посмотреть, что там такое придумал княжич. «Дунечка, что ты там умыслила?» — заволновалась Маша, оттаскивая сестру в дальний угол. «Крутилку-вертелку. Баловство!» Дуня старательно изображала беззаботность, но доносящиеся восторженные вскрики привели ее к мысли, что на этой крутилке-вертелке ее семья могла бы неплохо заработать. Маша посмотрела на нее, потом перевела взгляд на плотную толпу, образовавшуюся вокруг княгини, и тяжело вздохнула. Она все это время объясняла и показывала, как делать игрушки, но кроме княгини, веселой боярыни Натальи и парочки старших женщин, ее никто не поблагодарил. Мать великого князя пренебрежительно обозвала ее рукоделие пустым времяпрепровождением. Приближенные к ней женщины охотно поддерживали ее, а девушки из родов попроще благоразумно помалкивали. Некоторые из них ободряюще улыбнулись, но сказать доброе слово не осмелились. Маша уже понимала, что в Кремле все непросто, но плохо представляла себе, как ей следует вести себя. Она уже не считала, что ее сидение в углу было так уж плохо. Сидела бы себе и присматривалась, ума набиралась. А тут ее вместе с маленькой Дуняшей выставили на всеобщее обозрение. Шум стих, и мастерицы расступились. «Дуняша, иди сюда!» — крикнула одна из боярынь. «Тебя великая княгиня зовет. Дуня подошла. Мария Борисовна ласково улыбалась, а Иван Иванович горделиво смотрел на женщин и наслаждался всеобщим восторгом. «Как же тебе такое в голову пришло?» — спросила княгиня, показывая на крутящуюся тарелочку с лопастями. «Да вот», — робко начала Дуня, не зная, что и сказать. «Княжич говорит, что воздух — это пустота, а я говорю, как же пустота?» Дуня жалобно посмотрела на Ивана Ивановича, и тот смилостивился и взялся сам разъяснять. Этот зануда, оказывается, успел принять идею о том, что воздух — это требующее изучение масса, сродниться с нею и даже поучаствовать в доказывающем это эксперименте. Поэтому сейчас легко выдавал лекционный материал. «Воздух — это постоянно меняющаяся часть мира». Дуня, как и другие, стояла, раскрыв рот. Княжич говорил, как по писанному. Сразу становилось понятно, что с мальчиком занимаются серьезно и основательно. Дуня грешным делом думала, что она одна такая умная мелюзга. Но княжич буквально растоптал ее. Он легко использовал в своей речи примеры из Писания, выворачивал греческие и латинские слова, делил воздух на аэр и эфир. Чуть позже, когда, подавленная красноречием и масштабом знаний княжича, Дуня ехала домой, а Маша рассказывала деду о сегодняшнем дне, то она сообразила, что мальчишка получает энциклопедическое образование, а вот практики у него нет. Зато она практик. И в данных обстоятельствах это полезнее. Данный факт немного примирил ее с собственной необразованностью. И Дуня задумалась о разногласиях среди боярынь по поводу личного участия княжича в создании игрушки. Было высказано, что княжичу негоже утруждать свои рученьки работой. Правда, тут же в ответ прозвучало, что испокон веков князьям не зазорно выходить в поле и работать. Так почему же сейчас наследник московского княжества должен сторониться ремесла? Княгиня мягко пресекала подобные споры, понимая, что разногласия в этом вопросе обусловлены местом рождения боярынь. Где-то стыдно было князю не уметь сеять и собирать хлеб, а где-то позором считалось даже на время сменить меч на орала, копье на серп. Про ремесло же она ничего не могла сказать, А Дуня благоразумно промолчала. Хотя помнила из фильмов, что многие правители обучались какому-либо мастерству. «Заедем в церковь, помолимся, чтобы все обошлось», — решил дед, выслушав эмоциональный рассказ Маши о прошедшем дне. Доброхоты ему уже доложили, что его младшая внучка носилась по двору вместе с княжичем, сорвала работу в Медницкой, а потом дети устроили переполох у женщин. В таком ракурсе княжич выглядел молодцом, а девочка — невоспитанной и дерзкой. Еремей хотел дать подзатыльник Дуньке, чтобы впредь никуда не лезла. Но внучка выглядела расстроенной и тихо сидела, уставившись вдаль ничего не видящим взглядом. А Дуня теперь сидела и подсчитывала, сколько могла бы заработать на вертелке и на что потратила бы деньги. Оказалось, что ей так много всего надо. Но, увы и ах. В церкви внучка ожила, нетерпеливо заозиралась, несколько раз тяжко вздохнула, и боярин облегченно выдохнул. Дуняшка терпеть не могла подолгу стоять на месте, ничего не делая. Перед выходом Еремей насыпал в ладошки внучек полушек, чтобы они раздали милостыню, и неторопливо выплыл на улицу. Девочки последовали за ним. Народу на площади было немного, и все было спокойно. На секунду Еремей Профыч замер, вспомнив, как в прошлый раз Дунька зажилила милостыню, а бабе с бельмами под нос сунула кукиш. Сердце ёкнуло у дьяка. В тот раз все обошлось, потому что баба прозрела, а начав зло лаяться, получила кнутом от Гришки. Он еще раз окинул взглядом нуждающихся и успокоился. Тишь да благодать. Еремей чинно сошел со ступенек и, услышав позади благодарные «Спаси тебя Бог, боярышня!», довольно улыбнулся. Люди перед ним расступались, и дьяк степенно двинулся вперед. Маша семенила следом, аккуратно вкладывая в протянутые руки деньгу. Ее благодарили, а вот на Дуняшу поглядывали странно. Еремей подметил это, недовольно поджал губы, но ничего изменить не мог. Большинство просящих делали вид, что в упор не видят его младшей внучки. Сама Дуняша понимала, что давно прижившиеся тут попрошайки игнорируют ее из-за той бабы, что сумела залепить себе глаза какой-то гадостью и притворялась слепой. Да и не в первый раз Дуня шла, не задерживаясь возле примелькавшихся нищих, поэтому от нее уже ничего не ждали. Но слухи о жадности маленькой боярышни не ползли по городу, потому что девочка отдавала все выданные ей монетки семьям погорельцев или семьям крестьян, пришедшим в город из-за голода. Таких сразу можно было отличить от местных. Вот и сейчас все должны были разойтись тихо-мирно. Маша уже раздала милостыню и была награждена благодарственными словами, а Дуня, зажав в кулаке мелочь, тащилась следом и размышляла на тему пользы подаяния. Очень уж это неоднозначно выглядело в ее глазах. Деньги оставлялись немалые, а толку от них особого не было. Каждый, кто вынужден был прийти за милостыней, уже никогда не возвращался к прежней жизни. А ведь все было просто. Не рыбку надо давать, а удочку. А нуждающимся просить у тех же бояр да купцов не милость на пропитание, а инструмент, бревно для сгоревшего дома, работу. Дуня шла и думала, что могла бы предложить в этом плане, как ее взгляд остановился на здоровенном парне. Он стоял у нее на пути, старательно корчил рожи, закатывал глаза, не протягивал ладонь, в кою легко уместилась бы парочка кирпичей. Лицо его не было отягощено интеллектом, и Бугай вполне мог бы сойти за дурачка, если бы его ужимки не походили на запланированные последовательные действия. Но самое главное, что его сторонились местные, да еще злорадно ухмылялись. Дуня встала как вкопанная. «Это как понимать?» — опешила она. «Чего грабли тянешь? Думаешь, я твою совесть нашла?» — возмущенно вскрикнула она. Боярин Еремей, услышав внучку, вздрогнул, попросил терпения у Бога, перекрестился и поспешил назад. Машенька прижала руки к пылающим щекам, видя обращенные на них всех взгляды, и оглянулась. Ее сестренка, оказывается, отстала и прицепилась к появившемуся тут новому юродивому.